Глава 28. Осколки души. Утром чувствую себя необычайно бодрой. Смотрю на часы, 7 еще нет. Тренировка, спохватываюсь. Я же пропустила вчера тренировку. А потом вспоминаю все, что произошло накануне. И меня словно подбрасывает к потолку теплой волной. Я свободна! Свободна! И мы со Львом снова можем быть вместе! Уже встала? В комнату заглядывает папа. «Как насчет пробежки?» «Пробежки?» — не понимаю я. «Ну да, мы же договаривались в выходные побегать вместе», — напоминает папа. Задумываюсь на секунду. «Мне хочется ко Льву прямо сейчас, ведь я знаю, он встает рано. Но решаю, что пойду к нему позже. Сейчас надо собрать мысли в кучу, подготовиться к объяснению, а когда бегаешь, голова лучше работает». «Конечно, пап», — отвечаю, — «я мигом». Мы с папой спускаемся по лестнице. На улице свежо. Возле подъезда пахнет шиповником. Кусты усыпаны белыми и розовыми цветами. Я вдыхаю их аромат полной грудью. Как же приятно свободно дышать и ничего не бояться. Не сговариваясь, поворачиваем к парку. Папа не забегает вперед, не отстает. Мы изредка переглядываемся, улыбаясь друг другу. И мне приятно видеть, что папа у меня спортивный и стройный, хотя не молодой. И к тому же постоянно сидит за компьютером весь последний год. «Что сказать Льву?» — думаю я. «С чего начать?» Вдох, выдох. Бежать легко. Я с улыбкой вспоминаю себя прошлую, которая не могла пробежать и километра. Теперь километр — только разминка. Мне нужно больше. В парке, на удивление, много народу. Дворники метут асфальт. Группа пожилых женщин ловко орудует палками для скандинавской ходьбы. Пробегает совсем старенький дедушка в коротких шортах и футболке. Надо же, какой закаленный! Я бы в такой одежде точно замерзла. А потом я вижу, что нам навстречу идут двое — Лев и девушка с ним. Они оживленно беседуют. Видимо, свои километры уже отбегали, потому что оба вспотели. Девушка что-то говорит. Лев отвечает, осторожно касаясь ее локтя. Я слышу грассирующий «Р», родной голос, и чувствую, как что-то во мне разбивается на мелкие осколки. Душа, наверное. А потом эти осколки впиваются изнутри. Так больно! Ноги заплетаются. Больше не могу бежать. Иду еле-еле и смотрю на Льва с девушкой. Понимаю, что невежливо и глупо так таращиться, но ничего не могу поделать. У меня словно шею заклинило. Лев тоже меня замечает. Он обрывает фразу на полуслове, замедляет шаг. Мы — как два космических корабля, которые неожиданно встретились на просторах Вселенной и не состыковались. «Ты ее знаешь? Она так смотрела!» — говорит девушка у меня за спиной. Но я не слышу ответа Льва. «Эй, не отставай!» Папа, убежавший вперед, возвращается. «Погнали дальше!» «Что-то колет», — говорю. «У меня и правда колет. Но не в боку, в груди». «Да, ты какая-то бледная». Папа останавливается, с тревогой всматривается в мое лицо. Я пытаюсь улыбнуться ему, и не могу. Глаза жжет, в горле набухает горячий ком. Что ж, Лева, это клево, только не для меня. «Пап, пойдем домой, ладно?» «Конечно». Папа обнимает меня за плечи. Я прижимаюсь к нему, слышу, как стучит его сердце. Закрываю глаза и иду, словно ослепла. Дома папа укладывает меня в кровать. «Поспи еще. Все равно сегодня суббота, можно отдохнуть». И только когда он уходит, я прячу голову под подушку и выпускаю на волю слезы. Я рыдаю беззвучно. Никто не слышит, как моя боль рвется наружу и впитывается в простыню. «Мама, мамочка!» Как бы мне хотелось, чтобы она пришла, села рядом и погладила по голове, чтобы обняла, утешила. Но у меня нет мамы, и Льва больше нет. Я все-таки потеряла его. Слезы еще долго текут из глаз, и я лежу в постели. Папа приносит мне чай с мятой, Сева творожную запеканку с изюмом. «Попробуй, вкусное получилось, как в детском саду», — говорит он. Но у меня нет сил даже поднять вилку. Зачем есть? Зачем вообще жить, если ничего хорошего не осталось? «Ешь, говорю», — настойчиво повторяет Сева. «У тебя ж тренировка сегодня». «Тренировка», — вспоминаю я, и где-то в беспроглядной тьме зажигается горчичное семечко света. У меня еще остался мой кикбоксинг. А впереди соревнования. К ним надо готовиться. Чехов меня вместо груши повесит, если я пропущу вторую тренировку. Я устраиваюсь на кровати поудобней. Начинаю есть. И правда вкусно, как в детском садике. «Сева, это шедевр! Можно еще?» «На кухню иди и ешь», — ворчит он, стараясь не показывать, что польщен. «Я тебе не официант». Иду, делать нечего. Запеканка действительно хороша. Даже с привкусом слез. Особенно с привкусом слез. Я ем, и мне стыдно, потому что, наверное, я должна потерять аппетит или вообще не чувствовать вкуса. Но я чувствую, еще как. И здоровый аппетит на месте. Второй кусок запеканки с легкостью у меня умещается. «Со сгущенкой вкуснее!» Сева зорко следит, чтобы я отрезала побольше и хорошенько залила запеканку сгущенкой. «А ты заметила нотки цитруса? Это я цедру лимона добавил». Киваю, кладу себе еще кусок. И еще. Запеканка просто великолепна. В меру сахара и изюма. Я такую в жизни не приготовлю. «Ты прямо хозяюшка», — говорю Севе. Он стоит передо мной в фартуке, повязанном поверх домашней футболки. Весь такой родной, близкий. Я смотрю на него, и осколки моей разбитой души, которые режут меня изнутри, становятся не такими острыми и уже не так больно впиваются. «Я шеф!» — поправляет Сева. «Шеф-повар!» С ним невозможно не согласиться. До вечера слоняюсь по дому. Все, что я могу, — помочь Севе почистить картошку. Делать что-то еще нет ни сил, ни желания. Но потом на глаза попадается дневник, и рука сама тянется сделать запись. Однажды случилась буря. Клипер с лодкой напоролись на скалы. Скалы были такими острыми, что разорвали веревку, и лодка поплыла дальше. А клипер остался на скалах. И плен, и все тяготы забылись. Лодка мчалась к своему другу, кораблю. Она мечтала, как снова поплывет рядом с ним, как прижмется к крепкому родному боку и больше никогда-никогда не расстанется с кораблем. Лодка искала его по всему свету, а когда нашла, увидела, что рядом с кораблем плывет каравелла, гораздо изящнее и красивее измученной пленницы. Каждая досочка лодки задрожала от боли. Лодке захотелось выброситься на берег, чтобы никогда больше не касаться воды, чтобы солнце иссушило ее, превратило в труху. Но берег был далеко, а вольный ветер все гнал и гнал лодку вперед по ледяным волнам. Только свет далекого маяка согревал ее, и лодка плыла. Что еще оставалось ей делать? «Эй, Аль, на тренировку не опоздаешь?» Сева заглядывает в комнату, и я пулей бегу собираться.